Глава 16. Петля Ганзы. За дверью располагался внушительного вида блокпост. Высота двух рядов набитых песком мешков значительно превышала человеческий рост. Между мешками был оставлен узкий проход, явно рассчитанный на то, чтобы даже один человек мог пройти в него только боком. Проход охранялся рослым детиной в комбинезоне с серыми камуфляжными разводами и лихо сдвинутым на бок берете. В руках патрульный сжимал короткий автомат с откидным прикладом. Дальше шла следующая линия обороны. Три ряда мешков высотой в 1.5 метра. С вершины этого сооружения грозно высовывались стволы пулеметов. За мешками на сдвинутых четырехугольником лавках сидели трое часовых. Ганза не скупилась на охрану даже таких малоиспользуемых туннелей и готова была отразить любые поползновения со стороны соседей-мутантов. Четверо хорошо одетых мужчин обступили Михаила. Обнимали его, хлопали по плечу и засыпали вопросами. А вот на Анатолия и Краба никто, за исключением хмурых часовых, внимания не обратил. Да и те снизошли только для того, чтобы отобрать у пришельцев оружие. Когда Анатолий попытался двинуться вслед за Михаилом, парень в камуфляже молча встал у него на пути. Сделав вид, что обескуражен и возмущен таким приемом, Анатолий окликнул ганзейца. Михаил обернулся. «Пропустите, это со мной!» Часовой отступил в сторону, зато один из приятелей Михаила остановился и смерил гостей подозрительным взглядом. «И где ты таких откопал, Миш? Этот в красных штанах, судя по роже, урка, а второй... Он, мне кажется, любого, кто поперек слова скажет, убить может. Они мне жизнь спасли, попросили помочь. Спасли, слава богу. А все равно, их проверить надо. Не можем же мы их без проверки на станцию пустить, сам понимаешь. Давай-ка их пока в комендатуру, а поблагодаришь ты их позже». Толя ожидал, что заговоренный Михаил вступится за них, и едва не взвыл от досады, когда ганзеец кивнул в знак согласия. Анатолий, конечно, не ждал, что его возьмут под белые руки и отведут в мраморные палаты, но в глубине души надеялся, что Михаил хотя бы выведет их с Киевской. Теперь все надежды рухнули, выбираться придется самим. В станционный зал Анатолий и Краб вошли в сопровождении пары охранников. Краткая, но очень емкая характеристика, выданная Анатолию подозрительным ганзейцем, заставила автоматчиков вести себя настороженно. Они поглядывали на Анатолия так, словно в любой момент были готовы на всякий случай пристрелить его. Но вскоре Толя перестал обращать на них внимание. Здесь и так было на что посмотреть. Он не мог оторвать глаз от разноцветных мозаичных панно, которые ганзейцам каким-то чудом удалось сохранить. Расположенные между арками, ведущими на пути, мозаики изображали строителей светлого будущего в разных позах и ситуациях. На панно часто встречался вечно живой Ленин, а в торце зала его портрет размещался отдельно. Как ни напрягал Анатолий зрение, рассмотреть всю надпись под портретом он не смог. Прочел только отдельные слова: «Нерушимое, вечное, украинского, русского». Речь, понятное дело, шла о дружбе. Интересно, какое место она занимала в списке вечных ценностей Ганзы? Анатолий очень жалел, что не может остановиться и вдоволь налюбоваться архитектурными изысками. Сказать, что Киевская была великолепна, означало бы не сказать ничего. Общего впечатления не портили даже развешанные повсюду полотнища с изображением коричневого круга, герба Содружества. Из довольно пестрой толпы выделялись рослые, похожие на братьев-близнецов парни в камуфляже. Их береты виднелись повсюду, как серые шляпки грибов. Судя по количеству патрулей, Ганза была помешана на безопасности. Они останавливали людей и проверяли документы с такой тщательностью, будто видели в каждом шпиона. Ганзейцев можно было с легкостью отличить от гостей по уверенному виду и неспешной походке. Здесь они были в своих правах. Впрочем, и на других станциях метро они себя тоже чувствовали хозяевами. Чтобы не вести пленников через толпу, охранники вывели Анатолия и Краба за колонны, к путям, где было относительно свободно. Анатолий увидел блокпосты в обоих концах туннеля, и стал свидетелем сортировки, которой подвергался всякий, кто желал пройти на территорию Ганзы. Часовые уверенно делили пришельцев на три категории. Первую пропускали на станцию, второй давали отворот-поворот, а третью заставляли подняться на платформу и отводили в палатку с грозной надписью «Комендатура» над входом. Анатолия и краба тоже отнесли к третьей категории и втолкнули в палатку. Она разделялась на две половины составленными в ряд дощатыми щитами. В первой, на деревянных скамейках, и просто на полу сидели горемыки, вызвавшие у часовых подозрения. Во второй стоял стол, освещенный низко подвешенной лампой под абажуром, за которым расселась, собственно, комендатура. На краю стола стоял чайник, из носика которого поднималась струйка пара. Четверо раздухарившихся от чая мужчин с красными лицами блаженно пускали к потолку колечки дыма, стряхивая самокруток пепел, и что-то оживленно обсуждали, то и дело наклоняясь к какой-то карте. Когда конвоир доложил о задержании пары весьма подозрительных лиц, самый представительный и раскормленный из мужчин махнул рукой. «Занят, комендант. Разве не видишь, что я очень занят? Опаньки, шестерочка!» Анатолий, поначалу решивший, что комендатура обсуждает план намеченной на сегодня облавы, едва не рассмеялся. Мужчины за столом использовали карту метро для игры. Каждый из них поочередно бросал кость и передвигал фишку на количество станций, соответствующие выпавшей цифре. Судя по цветам фишек, каждая из них передвигалась по своей линии, а значит, игра не была совсем уж примитивной и требовала от участников внимания и сосредоточенности. Комендант выиграл и пребывал в прекрасном настроении, пока его взгляд случайно не упал на Анатолия. Тот уже был готов к тому, что выражение его лица вызывает определенные ассоциации, поэтому, когда комендант поманил его пальцем, ничуть не удивился. «Откуда будешь, сокол мой ясный?» «С Маяковской», — с наглым видом ответил Анатолий, рассчитывая, что именно эта станция лучше всего подходит к его убогому наряду. «А документов, конечно же, нет, правильно?» Анатолий кивнул, вызывающе глядя на коменданта. Это была ошибка, так как от него здесь явно ожидали покорности и подобострастия. Комендант встал из-за стола, приблизился к Анатолию и, втянув носом воздух, поморщился. «А воняет-то как, мать честная! Теперь знаю, куда тебя определить. Сегодня в холодной переночуешь, а завтра вольешься в славную когорту чистильщиков наших уборных. Я тебя сломаю, боец. Будь уверен, через неделю перестанешь испепелять всех своим взглядом и будешь ходить по моей команде на задних лапках. Нам на Киевской задиры без надобности. Мы тут кого хошь задерем, ясно?» Толя смотрел на его наглую лоснящуюся морду, на белый офицерский воротничок, врезающийся в малиновую шею, на пухлые пальцы, смотрел в желтоватые заплывшие глаза. С какой стати эта сытая сволочь на него орет? Почему эта тварь должна определять, чего он, Толя, достоин и чего недостоин? Какого черта он собирается его тут воспитывать и тем более ломать? В висках у Толи застучало. Жируют за счет чужих бед, вооружают людоедов, душат несчастных уродцев с молодежной. «Пошел в задницу!» — раздельно произнес Толя и добавил: «Буржуй!» Лицо коменданта сделалось пунцовым, затем побагровело. «Че встали, остолопы?» — заорал он на конвоиров. «Бросить обоих в холодную до выяснения! А мы еще проверим, не красные ли вы шпики! Буржуй меня назвал, а? Какова сволочь!» Анатолия и краба вышвырнули из палатки. После вынесенного комендантом вердикта отношение конвоиров к пленникам резко изменилось. С ними уже не церемонились. Уборщики туалетов и сочувствующие коммунистам заслуживают соответствующего обращения. Толчками автоматных стволов их прогнали через весь станционный зал и втолкнули в подсобку микроскопических размеров. Сидеть там пришлось, тесно прижавшись друг к другу. В холодной совсем не было холодно, даже наоборот. Полное отсутствие вентиляции и углекислый газ, вдыхаемый двумя постояльцами, привели к тому, что через полчаса оба начали изнывать от жары и духоты. Анатолий вытер рукавом струившийся по лицу пот. В полном молчании прошло около 2 часов. Духота стала совершенно невыносимой, и Анатолий поймал себя на мысли, что готов хоть сейчас приступить к чистке уборных, лишь бы не жариться заживо в тесной душегубке. Он мысленно призывал гонзейцев вывести его на работы, но когда раздался лязг дверного засова, не поверил своим ушам. До утра еще было далеко. Неужели хозяевам Киевской взбрело в голову вычистить все уборные до наступления дня? Дверь распахнулась. В лицо ударил поток свежего воздуха, а по глазам резанул яркий свет фонарика. «Вот вы где!» Вошедший в подсобку Михаил оглянулся и прикрыл за собой дверь. «На силу отыскал. Это комендант придумал вас сюда законопатить?» Анатолий кивнул. Михаил был последним, кого он ожидал увидеть в числе посетителей. По всей видимости, мозг купца все еще находился под воздействием гипноза Жабдара. Михаил вытащил из кармана два картонных прямоугольника, украшенных гербами Ганзы, и протянул их Анатолию. «Это пропуска. С ними вам любой блокпост нипочем. Не только на территории Ганзы, но и в других местах пригодится. Содружество станций кольцевой линии пока еще имеет авторитет в метро». Анатолию уже поднадоели рассказы о непререкаемом авторитете Ганзы. Благодарность благодарностью, а все остальное позже. Он сунул пропуска в карман брюк. «Идти можно сейчас». «Самое время. Все спят, а часовые на блокпосту сменились. Улепетывайте отсюда побыстрее. Боюсь, мне из-за вас достанется. Сам не понимаю, зачем вам помогаю. Но имейте в виду, передумать могу в любой момент. Топайте на Краснопресненскую, и чтоб глаза мои больше вас не видели». Краб неожиданно бросился обнимать Михаила, крича при этом, что век будет помнить его доброту и детям закажет, хотя таковых у него и не имелось. На этот раз Анатолию удалось заметить, как еще один пропуск перекочевал из кармана бизнесмена в рукав пиджака краба. «Горбатого могила исправит», — подумал он, схватил краба за шиворот и вытолкнул в открытую Михаилом дверь. Оба оказались на перроне Киевской кольцевой. Спали на станции далеко не все, но столпотворения, которое наблюдалось днем, уже не было. Стараясь не обращать на себя внимания, Анатолий и краб добрались до ближайшей арки, свернули за угол и спрыгнули на пути. Заметив их, сонные часовые на блокпосту оживились. Один выступил вперед и сдвинул брови так, что стало понятно. О том, чтобы двум оборванцам покинуть станцию, не могло быть и речи. Остановившись в метре от охранника, Анатолий и краб вытащили из кармана пропуска. Часовой не поверил своим глазам. Пропуска, кажется, были чем-то большим, чем обычные паспорта с вклейкой о ганзейском гражданстве. Может быть, документы сотрудников какой-нибудь тайной службы? Написано, ничего такого на них не было, но кто знает. Часовой вертел картонки в руках и так, и этак, светил на них фонариком, явно готов был откусить от пропусков по кусочку на пробу, чтобы определить подделку на вкус. Убедившись в том, что документы подлинные, грозный страж отступил в сторону и махнул рукой своим коллегам. «Пропустите, с ними все в порядке». Краб, только оказавшись за блокпостом, рванул с места в карьер. Толя, который вполне понимал его желание оказаться как можно дальше от этого жирного царства, пришлось ухватить краба за фалду пиджака и придержать. Они прошли степенным шагом не меньше 50 метров. Как только силуэты охранников поглотила тьма, оба, не сговариваясь, перешли на бег. Бежать по туннелю оказалось неожиданно здорово. Толя вспомнил, как мальчиком он любил, встав коленями на сиденье вагона, смотреть в окно на извивающиеся на кронштейнах черные силовые кабели. Движение поезда оживляло их, словно в анимационном фильме, превращая в нескончаемую змею с изогнутым телом. Сейчас, разогнавшись, можно было снова увидеть эту змею. Как в детстве. Анатолий перешел на шаг только после того, как легкие начали разрываться от напряжения, а в боку закололо с непривычки. Тяжело дышавший рядом краб показал рукой на тусклое пятно света впереди. «Краснопресненская». Блокпост встретил путников стандартной процедурой выхода постового на пути, лязгом затвора автомата и грозного окрика. Однако пропуска с эмблемой Ганзы и здесь сработали безотказно. Увидев заветное коричневое кольцо, часовой стал настолько любезен, что пожелал обоим хорошего дня и улыбнулся им на дорожку. Краснопресненская была своей сытостью и лоском похожа на киевскую, но Толю не оставляло ощущение, что он находится на военной базе. Патрулей здесь было вдвое больше, а кроме них часто встречались и бойцы в совершенно другой форме. «Регулярная армия», — шепнул Толя Краб, уважительно кивая на рослых солдат в зеленом камуфляже. Все они были в длинных тяжелых бронежилетах, на боку болтались стальные шлемы и свисали новенькие автоматы с подствольниками. Посреди зала стояла предлинная брезентовая палатка с надписью «Казарма». Переходы на другую линию были превращены в настоящие крепости, и пограничные дозоры на них были усилены армейскими отрядами. Гражданских на станции вообще было маловато. «А что тут?» – начал было Толя и осекся. Сам все понял. Переходы с Краснопресненской были не просто на другую ветку, а на красную линию. Пусть сейчас между давними врагами установился хрупкий мир, Ганза явно постоянно ждала от коммунистов подвоха. Станция была на военном положении. Анатолия и Краба остановили для проверки документов не один и не два раза. Задерживаться здесь было точно нельзя. И выпускать Краба из поля зрения тоже. Боясь, что воришка сорвется и что-нибудь непременно стырит, а закончится все новым арестом, Толя буквально держал Краба за руку. Но к тому моменту, когда они уходили с Краснопресненской, Краб с хитрым видом извлек из рукава фонарик, которого всего несколько минут назад у него не было и быть не могло. «Мастерство не пропьешь», — щербато улыбнулся он. Путники благополучно миновали следующий блокпост и вышли в туннель, ведущий на Белорусскую. Анатолий еще ни разу не путешествовал по Кольцевой, и все здесь ему было страшно любопытно. Первым, что бросалось в глаза, были надписи. Они размещались повсюду, где имелось свободное место. Носили предупреждающий, просто информационный характер. Требования приготовить паспорт с визой, оповещение о вступлении на территорию Ганзы чередовались с предупреждениями о возможном нападении мутантов. Особенно тягостное впечатление вызвала надпись, сделанная у входа в боковой коридор. «Будь внимателен, здесь пропали без вести 24 человека». Вся надпись была выполнена белой краской, а цифра 24 – мелом. Видно, приходилось менять ее слишком часто. Толя посветил фонариком в коридор. Не увидел там ничего особенного, но ускорил шаг. Очень не хотелось стать 25-м. Оказывается, туннели Кольцевой, несмотря на свою относительную чистоту и сухость, тоже не были столбовыми дорогами. А может быть, подумал Толя, все эти люди пропали тут еще во время войны Ганзы с красными. Может, тут действовали партизаны, похищали ганзейских языков и уводили в плен. А может, просто расстреливали где-нибудь в безлюдных уголках метро. По мере приближения к Белорусской, размышления о надписях, взаимоотношениях левых и правых отошли на второй план. Сейчас Анатолия тревожили две проблемы. Он опасался того, что их могут узнать на блокпосту, где Краб так необдуманно полез в чужой рюкзак. Тут следовало молиться, чтобы часовые сменились. Другая проблема не могла разрешиться так просто. На пути к коридору Аршинова им придется пройти мимо места нападения червей. В прошлый раз до цели тоже было рукой подать. А из-за безглазых монстров пришлось сделать такой внушительный крюк, что и сейчас дух захватывало. Вот если бы раздобыть автомат... Анатолий чуть было не обратился к Крабу с этой просьбой, но вовремя опомнился. Последствия кражи оружия могли оказаться гораздо хуже, чем новая встреча с червями. Выбравшись из туннеля на Белорусской кольцевой, Толя и Краб поднялись в переход на родную замоскворецкую линию. Прошли мимо статуи каких-то древних богов с автоматами и венками, пьедестал которых был обложен грибами, дохлыми крысами и другими подношениями. Преодолели гигантские пограничные пункты и оказались на второй Белорусской, бледном и чахлом двойнике кольцевой станции. Сейчас времени задерживаться тут не было. Главное, чтобы их не узнали. Ни одного часового, дежурившего на блокпосту в прошлый раз, на месте не оказалось. Новый патруль проверял документы без особой тщательности. Причина столь наплевательского отношения к служебным обязанностям стало очевидно после того, как Анатолий перехватил встревоженный взгляд патрульного. Тот смотрел в туннель так, словно пытался различить во мраке цель, в которую следует разрядить всю обойму. Неужели все-таки черви? Когда последний блокпост остался позади, Толя остановился, чтобы отыскать хоть какое-то оружие и не идти на червей с голыми руками. Нож, кусок арматуры. Как на грех, ничего подходящего не попалось. Когда попытка выкорчевать из цемента остатки какого-то рычага не принесла успеха, пришлось удовлетвориться единственным, что попалось под руку – ржавым болтом. Приближаясь к месту, где произошла памятная стычка с червями, Анатолий и Краб сбавили темп. Хотелось проскочить опасный участок как можно скорее, но воспоминание о том, что подземные твари чувствительны к вибрации, отбивало всякую охоту побежать. Анатолий осветил вход в знакомую подсобку. Баррикада, наспех сооруженная из двери, осталась на прежнем месте. О червях напоминали только многочисленные вмятины на поверхности двери и изрытая земля. Анатолий встал на рельс и осторожно приблизился к норе между шпалами, месту, где черви утащили под землю собаку. Остановился и швырнул болт на несколько метров вперед. Болт со звоном ударился о рельс. Толя затаил дыхание. Проползла невыносимо длинная минута. Но черви так и не объявились. Тогда он подошел к болту, поднял и швырнул вновь. И еще, и еще. «Знаешь, а я уже такое видел», — сообщил повеселевший вор. «В кинотеатре тогда работал. Как кино называлось, не помню. Сам понимаешь, не на экран я смотрел. Но лысого мужика, который тряпку к гайке привязывал и швырял ее, совсем как ты сейчас, помню хорошо». Анатолий ничего не ответил. Он увидел знакомый боковой коридор и позавидовал памяти краба. Сам-то он никак не мог припомнить, в какой последовательности и через какие промежутки времени следовало подавать сигнал фонариком. Азбука Морзе, черт бы ее побрал. Кажется, три короткие вспышки, три длинные и опять три короткие. Вроде так говорил Аршинов. Анатолий включил и выключил фонарик нужное число раз. Затаив дыхание, стал ждать ответного сигнала. Прошла минута, две. Анатолий подал сигнал еще раз. Никакого эффекта. Почему он решил, что Аршинов должен находиться в своем тайном логове? Возможно, как раз в этот момент он пирует на Войковской в компании дружков-анархистов. Когда Анатолий уже совсем отчаялся, в глубине туннеля вспыхнул фонарик. Толя не стал считать, сколько раз он мигнет, а просто бросился навстречу Аршинову. «Ты? Почему здесь? Почему один?» – изумился прапорщик. «Западня. Предал нас НКВДшник. Я один остался. Ребята, нет их больше». Аршинов некоторое время удивленно смотрел на Анатолия. Затем подошел и крепко обнял. «Совсем посидел, брат. Но это ничего. Главное, что живой». Толя развел руками, набрал полную грудь воздуха, собираясь рассказать прапорщику все, что с ним приключилось, да так и не решил, с чего начать. Стоял, вспоминал все и чувствовал, как набухают глаза, как по корке из крови, грязи, машинного масла ползет предательская слеза. «Так что же, задание провалено?» — спросил у него Аршинов. «Еще нет», — потряс головой Толя. «Помощь не требуется», — подмигнул ему прапорщик.